Глава вторая. Новый игрок. «Мы возьмем их города и обдерем все золото с церквей». «Да». «Мы захватим их хутора и заполним наши трюмы пшеницей и мясом доверху». «Да». «Мы заставим их отдать все товары и сокровища, накопленные на нашей крови». «Все, что они выгрызли из нас, все, что отобрали хитростью и лживыми посулами». «Да! И пока их трусливые воины будут отсиживаться на южных границах, мы выпотрошим северный Арис, как он того заслуживает». Толпа в зале бесновалась, сопровождая каждый выкрик нового ярла воплями, ударами кулаков по столешницам и топотом ног. Молодой кандидат на вакантное место на троне неожиданно получил поддержку от разных торговых групп и увесистый кошель золота, который быстро разошелся на подмазывание любителей щедрой выпивки и бесплатных угощений. И пусть Эрик Быстроногий ничем славным раньше себя не проявил, но и с уничтоженным семейством Скейт близко не знался. Стать в 27 лет вождем будущего набега – это просто головокружительная карьера для главаря клана скальных червей. Жаль, папаша нового ярла не дожил до этого счастливого дня. Свернул шею, слетев с высоких мостков в пьяном виде, когда парню не было еще и 15. Да и раньше черви больше были известны как контрабандисты и пираты, щипавшие чужих купцов на границе. Если и ходили в набеги, то только за чужими спинами, чтобы пограбить беззащитные хутора. Но сейчас... «Мы вернемся, нагруженные золотом и рабынями. С наших дракаров придется выбросить скамьи, чтоб вместить добычу. Боги любят нас, братья. Мы победители». «Да, да». Несколько хмурых вождей крупных кланов лениво приподнимали заполненные вином кубки и чевствовали свежевыбранного ярла. Что поделаешь, если их самих попросили на время подвинуться? Никто из соседей не позволил бы серьезным конкурентам взобраться на трон. Слишком велики шансы, что потом вновь коронованного умника не получится сковырнуть сверху ни мечом, ни ядом. Так что пусть пока прыгает от радости этот смазливый болванчик, любимец вдовушек и контрабандистов. По заключенному договору рядом с ним будет по одному советнику от каждой вольной ватаги, чье имя хоть что-то значит на местных камнях. Вот и помогут светловолосому ярлу выбрать нужный путь и не промахнуться с набегом. А потом... Потом можно и марионетку поменять... Или также в тени оставаться, дергая за ниточки. Уж слишком большие деньги неожиданно пролились золотым дождем на молодого кандидата. И слишком серьезные люди прошептали, что время уходит, и соседи могут так и не дождаться, когда к ним заглянут в гости, чтобы поделиться собранным урожаем. Давно пора пополнить опустевшие кладовые. А то все междоусобные свары и драки, сплошные убытки. «Сначала Северный Арис, а потом и до Барба дотянемся. Тронные острова, от северных льдов до самого юга, от края до края. Вот наше будущее». «Да, да, да». Выходя из крохотной тайной комнаты, ледяная ведьма лишь еле слышно прошипела про себя. «О, боги! Почему надо быть таким идиотом? Как бы ни хаяли Локхи, но он не орал на каждом углу, куда собирается ударить и кто пойдет под нож. Эти же еще в дорогу не собрались, а уже хвалятся будущей добычей. Даже никого на границе предупреждать не надо. Уже завтра последняя собака в Арисах будет знать, что местная шваль идет в набег. Нет, пора с этим бардаком заканчивать». «Скейды не справились, проморгали заговор. Значит, мне за ними порядок наводить. Но ничего, дайте только зиму пережить. Мои мировинги быстро мозги на место вправят». Если бы соседи спросили, что они могут рассказать про туманные провалы, то задавшему вопрос пришлось бы подождать с ответом. Потому что одно дело склеенное королевство или арисы, или вольница южных графств, а то и сыроеды Стронных островов. Каждое из государств давно уже наработало себе репутацию. Давно его жители заполучили тот или иной набор узнаваемых образов, прилипших к обитателям настолько крепко, что не отодрать. А вот провалы... Сотни лет назад, когда чудовищный катаклизм разделил земную твердь на летающие скалы и залитые водой болота, тогда особенно и не делились. Все в одной луже бултыхались, пытались как-то выживать. Потом уже летающие под облаками каменные громады сбились в архипелаги, протянулись наверх первые шаткие мостки и веревочные лестницы, поднялись вслед за взмывшими вверх плодородными землями крестьяне, обосновались наверху первые вожди и будущие бароны, графы и короли, бросив внизу, в сыром сумраке, остатки нищих племен. Кое-кто вообще считает, что настоящая жизнь началась с момента, когда первая летающая лодка начала бороздить воздушный океан. Именно тогда путешествие между соседними островами сократилось с недель до дней, а то и часов. Именно тогда крохотные общины неожиданно слились сначала в племенные анклавы, а затем и зародыши будущих государств. Но даже с тех далеких времен никто из соседей не мог толком ничего сказать про туманные провалы, потому что именно эти голые скалы оказались обделены и ценными рудами, и плодородными землями, и тенистыми лесами. Гнилое место. Пустое, холодное и неуютное. Ничем не лучше брошенных внизу бесконечных болот. Разве что вода не так сильно под ногами хлюпает. Но туманы... Они как-то обосновались среди холодных чужих скал, подарив ими бесконечной череде маленьких островов, водивших бесконечный хоровод возле своего центра сил. Туманные провалы, что еще скажешь? Не имея под рукой богатых запасов руды, леса и годных для земледелия полей, местные жители привыкли экономить во всем. Они возвели бережливость в ранг добродетели. И за сотни лет превратились в закрытую от чужаков группу, где больше ценили местную родословную, чем опыт об окружающем мире. При этом не утратили связи с копавшимися на болотах бродягами и погонщиками ящеров, выменивая на свои товары выращенное внизу продовольствие. Некогда в туманные провалы бежали недовольные новыми порядками, которые начали вводить будущие короли и повелители других архипелагов. Но вольные бродяги не сильно прижились в чужих сумрачных городках и попутным ветром вымелись дальше на юг, в настоящую вольницу графств. А провалы так и остались себе на уме, еще больше обособившись от соседей. Закончилось это тем, что границу вообще прикрыли, оставив для торговли лишь несколько опорных крепостей, а любого чужака запросто могли за незваный визит отправить в каталажку, или вовсе в полет с ближайшего уступа. Раз, и ты уже как свободная птица отправился кормить тварей внизу. Но жрать что-то надо, поэтому обитатели холодных и мокрых скал нашли себя сначала в меновой торговле, а потом в различных ремеслах. И оказалось, что голодное брюхо отлично стимулирует мозги, заставляя придумывать разные забавные штуки себе на пользу и соседям на продажу. Так и получилось, что лучшие механики, алхимики и мастеровые выросли именно здесь, в бедном краю. Именно тут строили самые лучшие быстрые летающие корабли. Именно здесь собирали надежные и мощные краны для портовых работ. И именно здесь придумывали легкие и надежные строительные конструкции, которые потом возводили по всем чужим королевствам. И если ты искал лучшие артефакторные наборы для летающих лодок, то стоило смотреть на клеймо из провалов. И лишь потом уже прицениваться к другим поделкам из монастырских мастерских Баргеллы или Валдгарна. Еще одно, что отличало местных жителей от других обитателей летающих островов, так это длинная память. Вообще-то обиды помнили все и спуску при случае не давали. Но смуглые кожей жители туманных провалов в этом превзошли всех. Любая несправедливость в их адрес аккуратно складывалась в копилку и лежала в ожидании удобного момента, чтобы при случае быть продемонстрированной, заботливо добытой из древних манускриптов, добавленной к торговле и включенной в итоговую цену. Потому что любой аргумент, способный принести лишний золотой в карман, обязательно использовался и при случае доставался повторно, чтобы другие помнили и платили. За это соседи не только окрестили любителей холодных скал буромордами, но и ненавидели по-тихому, не забывая пнуть по любому поводу и при каждом удобном случае. Вот так они и жили. Последним громким скандалом была тяжба с Барбом-собирателем. Старый король попытался заставить соседей продать ему новые краны для столичного порта с изрядной скидкой. Дело дошло даже до конфискации первой партии, на которую таможня наложила лапу с высокого соизволения. Год препирательств закончился для Барба не очень хорошо. Соседи взъярились и разорвали контракт. Мало того, они даже плюнули на возможные выгоды и прекратили отгрузку оборудования еще на несколько строек, требуя выплаты крупной неустойки. А освободившиеся ресурсы сумели удачно пристроить в Арисе, куда перепродали водяные мельницы и строительные механизмы по второму разу. Вряд ли кто мог поверить, что из Барба получится так просто выбить штраф. Поэтому и ранее не очень активный товарообмен и вовсе захерел на радость контрабандистам. А на рынках склеенного королевства теперь вещи с клеймом туманных провалов проще было купить из-под полы, чем в открытую. Но обе стороны уперлись и не желали сдаваться. Склочному старому королю не хотелось терять лицо и признавать, что он перегнул палку. А мастера с холодных скал как-то притихли и почти перестали мелькать на чужих ярмарках, хотя золото у них не иссякло. Дело в том, что кроме видной всем публичной политики и открытых каждому болтуну игроков в богатых одеждах, существовали и другие, скрытые от общих взглядов силы. И в невидимых войнах давно уже успели себя зарекомендовать и оставить следы в докладах разведки и различные тайные службы. Это и его преподобие со сворой инквизиторов, сумевший сохранить влияние единой церкви на просторах склеенного королевства, и эмиссары торговых домов Ариса, плетущие интриги везде, где только можно было заработать лишний золотой. И свора разнообразнейших аферистов, мелькающих то в южных графствах, то всплывающих севернее. И даже престол, который одно время объединял лишь церковных служителей, а теперь был разбавлен торговцами и жульем любого калибра, на любой вкус и цвет. Но похожий на плешивую крысу человек, сидевший в крохотной комнатке в болотной волчанке, не состоял ни в одной из вышеперечисленных организаций. Потому что он пришел навстречу совсем из других краев. Оттуда, где люди вообще не должны были существовать. Ну, или так хотя бы считалось. Потому что господин Рюс прибыл из-за далеких западных гор, где никто под небесами не летал, а ходил, как завещано богами, по земле. И говорил он от лица серьезных людей, мечтавших навести порядок на местных богомирских землях. Такой вот посланник был господин Рюс. Хотя он мог носить любое имя, потому что важно было не фальшивое прозвище, а сила, которую он олицетворял. Уже 10 лет избранные появлялись в туманных провалах, чтобы нести золото, убеждать, зарождать семена сомнений и долбить в одну и ту же точку. Надо вернуть долги и взять то, чем обделили соседи. Нет богатых рудами скал, значит, свои шахты на других островах надо бы поделить. Нет плодородных земель. А почему тогда хлеб выращивают восточнее и не делятся? Другие богатеют и отбирают с таким трудом созданные механизмы. Так ответить им так, чтоб все блоки и канаты в глотке застряли. Вот только так и никак иначе. Ну а полезные машины вполне купят и за высокими снежными перевалами. И заплатят золотом, потому как очень уж хорошие штуки напридумывали в чужих землях. Сами они такое создать пока не могут. Вот и поменяли направление своих караванов буромордые. Стали тихо и без лишнего шума отправлять летающие лодки поближе к высоким пикам. Там, где уже начинают сбоить артефакты. Построили порт и безразмерные склады, замаскированные среди скал. Оттуда пробили тропы еще дальше на запад, в чужие края. И оттуда приходят теперь конные караваны, чтобы перегружать товары и платить звонкими монетами. И зерном, и тканями, и еще многим, что с радостью берут в туманных провалах. И за что платят своими механизмами, отличным холодным оружием и снадобьями. Всем тем, на что хотел наложить лапу барб-собиратель, да не смог. Огромные горные кряжи, опоясавшие бесконечные летающие острова, имели одну неприятную особенность. Если вкрапление местной руды вздымало каменную твердь к небесам, то залежи других минералов по краям бесконечных болот с той же неотвратимостью обрушивало летающие глыбы и корабли вниз, на острые пики. Поэтому все воздушные путешественники держались подальше от заснеженных границ, будь хоть разумными, хоть бездушными каменюками. Но вот только страны и народы, укрывшиеся за далекими, почти непроходимыми скалами, беспокоились, потому что их правители прекрасно понимали, что если кто-то сможет найти тропку через границу ущелий, получит преимущество. Хорошо, если все умеют летать под облаками. А если это сможет только один, как тот же не к ночи помянутый барб-собиратель, грозящий каждому соседу, что захватит его земли и создаст одно единственное государство. Это ведь уже катастрофа. Чего могут сделать сожравшая прорву золота конница или гвардейская пехота против галеона, нагруженного горшками с маслом? Да ничего. Зависнет над военным лагерем или чужой столицей такой корабль и пустит вниз петуха. Слетает обратно, набьет снова трюмы. И все. Вот тебе и конец очередного противника. Так за полгода, год, можно и всю округу захватить. Поэтому лучше заразу искоренить заранее, до того, как она реально тебе в глотку вцепится. Но и с чужими богами заодно разобраться. А то в старых уже не верят, новых вознесли выше некуда. И старой доброй церкви все прощения десятину не платят. Непорядок. И если сами взлететь в синее небо не можем, то стоит оттуда уронить посмевших ловить наверху ветер. С тем, что местных язычников и еретиков следует призвать к порядку, господин Рюстиду не возражал. Положа руку на сердце, он больше беспокоился о семье, которая осталась под присмотром королевских чиновников, и о том, дадут ли ход бумагам, в которых некоторые шалости с чужими деньгами господина Рюза были отражены в полной мере. Ну, слаб человек перед золотом, что тут поделаешь? Но вот в миссию свою по искоренению вольнодумной проказы человек-крыса верил всем сердцем. Да и помнил, что успех в его операции не только отведет топор палача от шеи детей и жены, но и подарит тихую богатую старость и наставничество для других специалистов по тайным операциям в этих проклятых землях. И станет он не проворовавшимся жуликом на государственной службе, а важным господином с собственным домом, слугами и пенсией. Поэтому и ненавидел инакомыслящих Рюс всем сердцем и завидовал их независимости и вольности в суждениях. И мечтал поскорее убраться из вечно холодных и тоскливых скал домой, где ждали его почет и уважение. Или удавка, о чем он старался лишний раз не думать и гнал подобную мысль подальше. Вот такой сложный клубок противоречивых дум и желаний клубился в душе тайного посланца. Но как бы ни ворочался он ночами от бессонницы, но дело свое делал. И старался изо всех сил стравить чужие государства между собой, чтоб потом навести истинный порядок, подмяв под себя. Или вообще пройти огнем и мечом, оставив лишь пепелище вместо городов и сел. «Я просмотрел документы, которые вы мне прислали, и я доволен проделанной работой. Отлично, ваши люди сумели подтолкнуть Барба к торговле с графствами. Просто отлично! Чужими руками натравить эту вольницу на Арисы, снабжать летающими лодками и оружием. Но это лишь начало. Надо подсказать старому стервятнику, что ослабевшие от войны купцы теперь отличная добыча. Пусть атакует». Сидевшая напротив старуха лишь недовольно поджала губы. Чужак, которого привечали местные хозяева, был не по нутру лекарке. Да, она за эти несколько лет продала уже столько снадобий, что набила старый прадедов сундук монетами доверху. Но не любила она человека-крысу. Чувствовала его гнилое нутро. Да и вообще чужаков не любила, как и любой из туманных провалов. Пусть и платил он щедро за каждое поручение, но ведь все ради личной выгоды и славы далеких королей. И пока дорожки идут рядом, можно еще стерпеть эту тварь рядом с собой. Но если пути тропинки разойдутся, ударит ведь в спину, не задумываясь. «Так что там с моим предложением? Когда сможем нашему человеку рядом с Барбом доставить?» «Трудно с этим пока», — проворчала старуха, кутаясь в теплую накидку. «Жадничает хозяин туманной волчанки. Топит дальнее крыло, лишь чтобы плесень не завелась в стылых стенах. Хотя, что от буромордого ждать? Было бы удивительно, если бы в очаге поленьев лежала гора. А гости, они и так перебьются. С большой неохотой на постоялый двор пускают людей, с которых нет прибыли. Одна головная боль от тайных игрищ». «А в чем трудности-то? Раньше вы успевали послание за неделю доставить». «Раньше границу не закрывали», — сердито заскрипела лекарка, буравя блеклыми выпущенными глазами чужака. «Как Барб с нашими торговцами сцепился, так почти перестали караваны ходить. 2 года назад каждый день шхуна к соседям улетала, а сейчас, дай бог, если раз в 2 недели кто заглянет. Поэтому больше с контрабандистами что-то пересылаем, а это сплошь с Аказией. Да и там, на месте, надо письмо на местный рейс переправить. Надо капитану ладонь позолотить. Да пока до столицы дойдет. Одним словом, через 3-4 недели весточка доберется, не раньше. И мало того, это если повезет. Может и дольше застрять». «Значит, надо кого-то из жуликов на постоянной основе нанять, раз все равно между архипелагами мотаются с грузами». «Может быть. Посмотрим, кого посмышленнее». Старуха не стала рассказывать, что сообщение-то дойти может к утру. Благо, умники, возившиеся с артефактами, придумали необычную штуку. «Стоит правильно настроенные рунные камни парой зачаровать, так можно с их помощью танцы устраивать. Потянешь один камешек на столе в сторону, так другой на соседнем острове тоже на столе плясать начинает. Разложил алфавит, поводил камнем по нему. Вот тебе и сообщение ушло знающему человеку. Правда, на эти пляски много чего повлиять может. И расстояние, и непогода, и то, какие рядом с камнями другие летающие лодки болтаются. Все может тонкую связь нарушить. Но пока больше половины попыток были удачными. Вот и сидит где-то далеко, рядом с Баргеллой, обученный человек и присматривает за своим булыжником. И как только шевельнется, так тут же буковку на листочек и пишет. Правда, знать об этом чужаку не надо. Лишнее — это знание для него. Лекарка-то проведала сама случайно, раз уж в эти игры оказалась замешанной. Узнала и молчит, никому больше даже не шепнет. Своя голова дороже. Да и сделали таких говорящих камней всего несколько пар. Потом мастер что-то не поделил с местным советом кланов и скоропостижно скончался от удара кинжалом в спину. Но ведь и секрет с собой унес в могилу, подлец эдакий. «Но вы золото-то готовьте, господин Рюс. Расценки знаете. Мысль ваша уже не первый день рядом с Барбом крутит. И нужных людей подкармливают. Так что не потеряется идея. Она уже ростки потихоньку дает. Надо лишь не забывать поливать вовремя». Выложив на столешницу перед старухой тонкий лист бумаги, плешивый шпион подтолкнул его вперед. «Вот расписка на 2000. Остальное, как только будет значимый результат. Время разговоров заканчивается. Мои наниматели хотят увидеть, на что тратятся деньги». Скрюченные старческие пальцы брезгливо отодвинули расписку обратно. «Речь шла о 10. 10 000 для людей Барба. И еще 5 нашим капитанам, посредникам, нужным и прикормленным чиновникам на границе. Поэтому можете свою подачку забрать и больше не показывать. Здесь нищих нет». В голосе старухи прорезалась сталь. «А хотите соседа с арисами стравить по-настоящему, то и платить надо, как было условлено. И лучше золотом, а не бумагой. За такими клочками следы часто остаются. Ниточки, за которые дознаватели короля отлично умеют весь клубок распутывать». «Золото будет лишь со следующим караваном через месяц», — засопел недовольно Рюс. «Значит, и оплату сделаете в следующий раз. Целиком. Месяц у вас есть. Старый взнос пока не до конца отработали. С этим можете не волноваться. Но про бумагу на будущее запомните. У нас места суровые. Здесь верят только золоту. Зато у меня есть для вас и хорошая новость». Убрав расписку, шпион с интересом наклонился вперед. «Да? Мы нашли подход к престолу. Раньше это было бы проблемой. Все же закрытый клан церковный. Все друг друга знают. Свои отношения, свои расклады. Но как только они стали принимать за деньги купцов и разбогатевших аристократов, этот клуб по интересам превратился в тот еще клоповник. И мы туда некоторые следы завели. Запутали, накружили. Зато любой вдумчивый человек в случае проблем сможет добраться только до престола, до его потрохов». «А не сообразят, что наши уши там торчат?» «С чего бы?» — удивилась старуха, прикрыв глаза. «Деньги любят все. Да и им самим выгодно, чтобы короля к войне подтолкнуть на восток. Постоянно с торговцами из арисов грызутся. А мы лишь в этом чуть-чуть помогаем. Так что козлов отпущения для будущих неприятностей мы уже организовали. Если что-то пойдет не так, Барб выпотрошит этот сброд самостоятельно. Заодно и все концы оборвет, сшибая головы. Ни людей, ни свидетелей, как и обещали». Раскаленное жало запальника ткнулось багровым носом в дырку, и тонкое тело громыхателя окуталось клубами дыма. «Ба-бах!» Стоявший перед миниатюрным орудием строй чучел в легких доспехах покачнулся и вспучился со спины, выбитой соломой. Подскочившая обслуга тут же повернула в бок станину и начала суетиться с вонючим ёршиком, очищая еще дымящийся ствол от гари. Замершие рядом гвардейцы с сумрачными лицами следили за огневиками, чтобы никакая дурная случайность не коснулась его величества, самолично прибывшего взглянуть на предлагаемый товар. Господин инквизитор отрабатывал будущее звание старшего, был везде и всюду, показывал, рассказывал и нахваливал мастера, сумевшего воссоздать вражеское оружие. Имя умника не называлось, но это и не интересовало Барба. Главное, что за потраченное золото получили результат, и его можно было потрогать вживую, а не слушать бесконечные «скоро-скоро». Шагнув к соломенным солдатам, Барб с интересом поковырял пальцем дыры в нагрудных пластинах, затем заглянул каждому за спину и довольно подсокал языком. Покосившись на напряженное лицо сопровождавшего старика, король уточнил. «Так, значит, сплав подобрали, и громыхатели теперь можем сами лить?» «Сплав даже улучшили, ваше величество. Как можете видеть, эта партия уже годится для установки на корабли. Отлично себя зарекомендует против абордажных вражеских команд и для захвата чужих каперов. Также можно вооружить наши пограничные крепости, что сильно поубавит соседям желание совать нос, куда не просят». «И сколько уже готово?» 4 для демонстрации. Я не посмел брать на себя право принимать решение в столь важном вопросе. Если испытания вы сочтете успешными, то мастерские готовы начать производство. Мастер обещает 10 громыхателей каждую неделю. 1-2 могут при проверке быть отбракованы, но качество у нас на уровне. Одновременно с этим мои люди готовы начать обучение помощников, которые через 2 месяца сами начнут работу в других литейных мастерских. Барб покровительственно похлопал по пробитой пластине и направился к огневикам, замершим у вычищенной пушки. «Значит, до 40 таких малышек каждый месяц. А если постараться, то к концу зимы...» «Если не будет проблем с поставками руды и обучением, то к началу весны у нас будет до 400 громыхателей. Но это если мы потратим все заранее подготовленные припасы и цеха поставим на их отлив. Для этого придется перевести многих людей с других производств и фактически работать, как на войне». «А мы и так на войне», — задумчиво протянул король, медленно поглаживая теплый полированный бок. «Мы на этой проклятой войне с той поры, как соседи начали проверять железом границы. Каждый день то в одном месте стычка, то в другом. Чудо еще, что Рамп на северах смог устроить головомойку сыроедом и не допустил полномасштабного нападения. Так значит, около 400 к весне. Или даже к лету, потому что всегда будут накладки и крики о нереальных планах. А, кстати, сколько на 1 галеон таких игрушек хочешь поставить?» Инквизитор покопался в пухлой папке, которую держал в руках, и добыл желтоватый лист. «На галеон до 10, на барк от 6 до 8, и на шхуну до 4. И еще надо будет стрелков обучать, но это можно и часть команд с баллист забрать. Для них дело привычное. Значит, к весне мы легко укомплектуем 2 полноценных эскадры». «Две! Только 2!» — поморщился повелитель склеенного королевства и легонько ткнул локтем в бок старика, испуганно прижавшего папку к груди. «А если постараться, а? 2 эскадры — это прикрыть восточную границу, не больше. У нас же таких эскадр 10. Хорошо, пусть 3 из них рядом со столицей, больше пока для красоты. Но остальные-то надо не обделить. Надо их срочно перевооружать, чтобы...» «Чтобы зачем?» — неожиданно посмел прервать короля инквизитор. Задохнувшись от собственной наглости, старик все же смог проглотить комок в горле и повторил. «Зачем нам тратить огромные деньги и средства на столь поспешное перевооружение?» «Потому что, если не успеем мы, нас обгонят другие», — ответил Барб, с интересом разглядывая собеседника. Обычно ставленник тайной церковной службы не пытался без спросу открывать рот. Но зато, если уж он и говорил что-то, то строго по делу. Дураком он никак не был. И раз посмел перечить, то... «Нас никто не обгонит. Столь страшное оружие было придумано сыроедами. Мало того, у них этим занимался единственный алхимик, которого уничтожили вместе с собранными для войны припасами. У врагов больше нет ни громыхателей, ни мастеров, и нас уже не догнать. А вот потерять эффект неожиданности — это мы можем. С необученными командами без должной подготовки. Ведь армия — это не просто оружие. Это еще и солдаты, которые готовы его использовать правильно. Позвольте, я вам покажу». Вернувшись к растрепанным чучелам, инквизитор продемонстрировал растопыренную ладонь и проговорил, старательно разделяя слова. «По чуть-чуть игрушек, как вы назвали, на каждый корабль, мелкой россыпью по всем эскадрам, без должной практики, со слабо обученными огневиками. Что мы имеем?» Потыкав пальцами в пробитую картечью пластину, старик вздохнул. «Ничего. Ну, напугаем разве что соседей». Положив мешавшую папку под ноги, он аккуратно сжал пальцы в кулак и продемонстрировал его королю. «А вот если мы поставим на галеоны не по 10, а по 20 громыхателей и натаскаем команды за зиму и соберем все новинки в одном месте, то...» Сильный удар покачнул чучело. Заскрипев, торчавший из песка стол начал медленно клониться назад, и через секунду соломенный воин рухнул навсничь. «Один удар, всеми силами, а мне нравится!» — пророкотал Барб, разглядывая поверженного противника. «Если две эскадры зажмут в клещи чужую армию да ударят всей силой, 400 монстров одним раскаленным ударом!» Шагнув к замершему инквизитору, король воткнул свой жесткий палец ему в грудь и прошептал. «Значит так, у тебя неделя. Неделя, чтобы подготовить детальный план. Наверняка у тебя уже что-то есть, но я хочу все в деталях. Кто, где, сколько мастерских и кто возглавит каждую. Кого бы ты хотел переманить из других монастырских цехов или даже от купцов? Сколько надо гремучки для того, чтобы вести успешно бой на один день, на неделю, на месяц драки, в отрыве от основных сил? Возьмешь 3 моих лучших секретарей, пусть помогают тебе с бумагами и расчетами. Но через неделю я должен увидеть всю картину целиком». И насколько трудно нам будет ее воплотить в жизнь. Потому что соседи не начали войну этим летом, но легко залижут раны за зиму и заглянут на огонек на следующий год. И я должен знать, чем и как мы их встретим. Понятно? Да, Ваше Величество. Отлично. И еще, мне тут пытались в уши дудеть, что слишком уж я тебя приблизил, что слишком много воли дал, и что на место его преподобия очередь желающих давно выстроилась. Так вот, они лишь доносы строчить могут, а ты мне результаты даешь. И такие, что сердце радуется. Да еще на полгода раньше, чем я в самых смелых мечтах ждал. Поэтому указ о присвоении тебе звания старшего подпишу сегодня же. И можешь быть уверен, что будет у тебя все хорошо. Нам надо 2 года, чтобы дерьмо у границ разгрести. Как закончим, получишь новое назначение. Заодно всю гору пасквилей, что на тебя кропают. Будет возможность гнилые языки повыдергивать». С трудом сдерживая эмоции, одетый в черный костюм старик склонился перед Барбом. Медленно выпрямившись, старший инквизитор прошептал. «Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать оказанное доверие. Знаю и верю, поэтому считай, во что нам обойдется будущая война, и начнем с благословения богов. То, что ты вместе с Рампом на севере вырвал жало у ядовитой змеи, это ценно. А то, что чужое оружие смог мне вручить, это ценно втройне». Через час королевская кавалькада умчалась из монастыря, где проходила демонстрация. Огневики вместе с тайным изделием отправились в мастерскую отмечать успех. Охрана убрала истерзанные чучела. Инквизитор же сидел вместе с мастером в трапезной и никак не мог унять дрожь в руках. Брал тяжелый бокал с квасом, ронял капли напитка на выскобленную деревянную столешницу и ставил бокал назад. «Боги, чуть все не сорвалось. Я все боялся, что твоя безделушка на куски развалится». Создатель громыхателя лишь поморщился. «С чего бы это? Ослабленная навеска, горох остального меньше горсти. Еще бы чуть, и мы бы даже эти жестянки не пробили. И так в упор стреляли». «Плевать. Главное, мы одну проблему закрыли. Совсем закрыли. Ты просто не представляешь, сколько народу мечтало, чтобы мы споткнулись. Потому что все захваченные у врагов запасы — нам. Все оружие — нам. Любые руды, любые присадки, все, что попросим, и снова нам. На сегодняшний показ я поставил все, что можно, включая и свою, и твою головы. Но ведь сработало!» Вздохнув, мастер возразил, выводя разлитым квасом желтые узоры. «Эти крошки способны себя показать лишь на палубе, ну или когда на абордаж сходятся, и команды готовы друг друга уже копьями и мечами тыкать. 30 шагов, и потом пробивная сила резко падает. За любым щитом укрыться можно. А повторить громыхатели северян пока не получается». «Это пока. Зато у тебя есть эта возможность. Сам шанс понять, что и как надо улучшить. Ты что, еще не осознал? Мы ходили по очень тонкому льду. Один неверный шаг и все. На наших костях бы начали плясать толпы врагов, которым в самом деле мое возвышение стоит поперек горла. А сейчас... Сейчас ты получил возможность передать рутинные дела помощникам, с которыми делал последние плавки. Они поставят на поток производства. Начнут готовить для армии десятки и сотни новых громыхателей. Из абордажных команд подтянем расчеты баллист. Начнем тренировать огневиков. За зиму мы сколотим 2 первые эскадры. Обучим. Выявим возможные проблемы у нового оружия. И заодно ты будешь шаг за шагом идти дальше. Увеличивать размер, разбираться с чужим сплавом. Создавать то, что поставит точку в будущей войне. И все это при полной поддержке короля, не оглядываясь за спину. Как тебе? Устроит такая жизнь?» Достав из кармана дырявый кусок материи в подпалинах, мастер отер лицо и уложил тряпку на квасную лужу. «Устроит. И сын рядом, как и договаривались. Так что я знаю, что ваше слово крепко, господин инквизитор. И сделаю все, чтоб и дальше все было хорошо. Кстати, правильно я песок не трамбовал у воткнутых чучел. Как знал, что ставить их намертво не нужно». «Да, покосились они от выстрелов знатно», — согласился уставший старик, посасывая сбитые костяшки на кулаке. «О, вроде отпустило. Надо передохнуть чуть-чуть и дальше делами заниматься. Похоже, бездельничать теперь мне долго не получится». Полюбовавшись на намокшую материю, мастер уточнил. «Кстати, я ошибся, а вы не поправили. Не господин инквизитор, а старший инквизитор». В ответ он услышал лишь тихий лающий смех. «Это пока. Пока. Сейчас старший, а через 2 года я совсем другое имя буду носить. Но и ты станешь главным специалистом под прямым покровительством Его Величества. Думаю, там и титул можно будет получить. Свое баронство, герб и надел где-нибудь в центральном архипелаге. Наш король, он слов на ветер не бросает. Если его мечты воплощать в жизнь, то дети и правнуки потом с золота всю оставшуюся жизнь есть будут. Трость мерно стучала по широким плитам пола, отмечая каждый шаг. Стук-стук, еще одна секунда жизни. Стук-стук, еще один надсадный вдох и выдох. А до зала, где его ждут, еще идти и идти. И хоть позади верные слуги, готовые тебя на руках донести хоть на край света, но не стоит показывать собравшимся навстречу свою слабость. Потому что слабый хозяин оружейной империи — это мертвец. Порвут ослабевшего и забудут тут же. Мориус Ар — имя, которым пугают конкурентов. Человек, в чьих мастерских производят лучшее оружие, лучшие клинки, лучшие доспехи. Все, что передается по наследству и ценится зачастую дороже золота по весу. Легенды, отлитые в сталь. Мечи, свергавшие королей, и латы, спасавшие жизнь великим людям. Даже проклятым гнилушкам из туманных провалов не получилось переплюнуть созданное его мастерами. Но время беспощадно. Чахотка почти сожрала когда-то крепкого старика, превратив его в еле ползающую развалину. Эта зима вообще хотела доконать Мориуса. Но каким-то чудом удалось протянуть на бесконечной череде порошков и настоев. И лишь весеннее солнце вдохнуло остатки жизни в хозяина величайшей оружейной империи. Видимо, решило порадовать в последний раз. Добравшись до распахнутых дверей, старик перевел дух и медленно шагнул внутрь. Туда, где за круглым столом собрались богатые и уважаемые люди – управлявшие большей частью торговых домов и тайных синдикатов склеенного королевства. Те, кто на самом деле был опорой престола и по возможности рвал друг другу глотки за щедрые куски, раздаваемые королем. Те, кто пришел по первому зову Мориуса, так же, как и всегда. Потому что после каждой встречи они становились еще богаче. А те, кто пренебрегал приглашением, неожиданно разорялся и оказывался на улице, в назидание другим. Потому что только вместе они могли выстоять и дать отпор алчным соседям. И только вместе могли поддерживать шаткое равновесие, присматривая друг за другом. «Господа, я рад, что вы уделили мне толику бесценного времени», прокаркал Мориус, взгромоздившись на заботливо отодвинутый стул. Откашлившись в поданный платок, оружейник продолжил. «Я вынужден был вас собрать вот по какому поводу. Мне стало известно, что зараза с севера все же проникла в наш дом. Проклятое оружие неизвестных колдунов не уничтожено окончательно, как мы хотели». Шелест удивленных возгласов взлетел к потолку и рассыпался на отдельные фразы. «Но как? Мы же за все заплачено, нанимали, договаривались». «Именно так, господа. Мы сделали все, что можно, и задушили гадину в ее логове. Алхимик уничтожен. Громыхатели вместе с запасами гремучки взорваны рядом со столицей сыроедов. И хоть Фаркелистат сумели отстроить за весну, но соседи больше не обладают столь опасной для нас силой. Эту часть работы мы закончили». Откинувшись на спинку кресла, Мориус посмотрел на застывших вокруг стола компаньонов. Он прекрасно понимал, что сейчас они готовы лизать ему пятки. Но стоит хотя бы одним утром не подняться с постели, и стервятники с радостью набросятся на его дело, чтобы захватить самые лакомые куски. Но до этого момента еще надо дожить. И не факт, что его дети останутся в рядах первых, кто помогает Барбу править государством. Ох, не факт. «Проблема в том, что король приказал изучить вражеское оружие и попытаться его повторить. И этот опыт закончился успехом. Мы присматривали за оружейными мастерскими и за военным флотом. Мы отслеживали одиночек, чьи клейма мелькают на рынках. Но никто не ожидал, что тайная церковная служба возьмет дело под свое крыло. И, к моему глубокому сожалению, они не просто получили результат. Они его продемонстрировали его величеству. И теперь имеют разрешение на дальнейшее производство». «Так может, шею им свернуть, пока еще не поздно?» — подал голос Вим Лорит, торговец сукном и поставщик армии. «Какой-нибудь несчастный случай, как у сыроедов. Хлоп, и все взлетят на воздух вместе с игрушками». «Это после того, как бар посыпал их милостями и лично присматривает за проектом? Знаете, я хоть и зажился на этом свете, но сдохнуть с переломанными костями на пыточном столе дознавателей — это не лучший вариант отправиться в гости к богам». Зло усмехнулся Мориус. Все же удивительно, как большей части сидевших за столом удалось так высоко подняться. Взятки, торговля гнильем, кумовство и круговая порука. Вот как Лорид достиг нынешнего положения. А вовсе не благодаря качеству торговой марки и мозгам, которые, наверное, никогда и не заглядывали в пустую башку. Но других помощников нет и вряд ли будут. Что поделаешь? Круг богатых и могущественных людей уже сложился, и вряд ли ты найдешь других. Разве что среди аристократов посмотреть, но там поучатник еще похлеще. «А чем нам грозит это новое оружие? Оно слабее баллист, боится дождей, как я слышал. Эти железяки разлетаются на куски, если обслуга ошибается и что-то делает не так, как надо. Что нам с этих громыхателей?» «Беда в том, что если обучить команду и пользоваться проверенными железяками, как вы сказали, если делать все как надо, то корабль с подобным оружием становится непобедим для любого противника. Я повторю, любого. Маленький шлюп способен сжечь за минуту вражеский галеон со всей командой. И сделает это на дистанции, где баллисты лишь будут бесполезно разбрасывать заряды. А крепость с громыхателями уничтожит любую армию захватчиков, которая вздумает пойти на приступ. Защитники просто порвут на куски всех солдат, которые попытаются атаковать, а не наоборот. Если вы осаждаете неприступные скалы, то новое оружие разрушит стены до того, как ваша армия потеряет хотя бы одного солдата. В наступившей тишине стало слышно, как тяжело и хрипло дышит оружейный барон. Похоже, в повседневной беготне не все внимательно вслушивались в пролетающие мимо слухи. Тем более, что обещанная война с сыроедами неожиданно превратилась в череду докладов о победах пограничной стражи и укрепленных границах, через которые даже контрабандисты больше не могли шастать. Раз, и всем уже хорошо. Да здравствует его величество, да продлятся его годы во славу всех жителей королевства. «Выходит, если у меня есть такая штука, я могу отбиться от гвардии». Осторожно поинтересовался другой торговец, известный умением перепродать гнилые пеньковые канаты для такелажа не по одному разу. «Я могу выставить против вас свою охрану, отлично подготовленную, в лучших доспехах, которые когда-лишь производились в моих мастерских. 100 человек, закованных в сталь с ног до головы, против вашего громыхателя и 5 крестьян, обученных стрельбе. 1000 лучших мастеров клинка против 5 лапотников». «И...» «И мне придется оплатить похороны, а вы пойдете с победой дальше. Вот так выглядит сейчас ситуация». Приподняв руку, Мориус дождался, когда слуга вложит в ладонь глиняную бутылочку с отваром. Последнее время удалось найти специалиста, который создал специальный состав, снимавший кашель и унимавший терзавшую грудь боль. Здоровье зелье не добавляло, но хотя бы позволяло чувствовать себя пока еще живым, а не ходячим покойником. Напившись, старик продолжил. «Самое неприятное для нас — это даже не факт появления этого оружия. Увы, джинна в бутылку уже не затолкать. Его выпустили, и местные умельцы сумели разобраться с чужими игрушками. Неприятно то, что войска получат новые громыхатели только из церковных мастерских, а также гремучку, станины для железок и многое другое. И за все это будет оплачено золотом, которое проскользнет мимо. Как и то, что первыми новинку установят на военные корабли, Откуда она запросто может достаться пиратам или соседям, если в какой битве им повезет больше? Но и дальше не надо объяснять, что случится с нашими грузовыми судами, которые без защиты столкнутся с новой угрозой в небесах. Дождавшись, пока шум чуть утихнет, слово взял Трап Вимстерский, худой и желчный торговец удобрениями, алхимическими зельями и прочими смертельно опасными гадостями, столь необходимыми на большинстве производств. «Мы поняли, уважаемый Ар. Вопрос звучит просто. Что именно нам необходимо сделать, чтобы ситуация сменилась на удовлетворительную для нас? Сначала, разумеется. Сначала удовлетворительную, а потом и устраивающую нас полностью». «Видно старую хватку?» Поговаривали, что Трап начинал еще в братстве, потроша ночью прохожих. Но потом отошел от явного криминала и приумножил награбленное в торговле, где действовал с той же жестокостью, беспощадно разоряя конкурентов. «Я предлагаю не стучаться в распахнутую дверь, а наоборот, помочь королю. Если у него есть формула громыхателей, если у него есть специалисты, то мы должны оказать государству поддержку. Наши ресурсы, наши деньги и наши мастера – все, что понадобится армии и флоту. А в качестве благодарности мы сначала получим часть продукции в свое пользование, а затем и все необходимые технологии. Потому что одно дело какой-то спятивший фанатик у сыроедов, и совсем другое – армейские цеха, где будут работать и наши люди. Я думаю, что Барб не будет сильно возражать, ведь мы позволим ему подготовить в 3-4 раза больше вооружений, чем смогут справиться монастырские лавки. А если он не согласится? Тогда ему придется задуматься, где брать новые артефакторные ящики для кораблей, где брать парусину, сукно для войск, где брать пеньку и смолу и тысячи других необходимых для войны вещей, которые мы можем и попридержать. Можно воевать с одним из нас и даже раздавить его. Вот только король прекрасно помнит, что время одиночек давно прошло. И если нас задеть, то придется иметь дело со всеми. А это быстро поставит на будущей войне и захвате территорий жирный крест. Поздним вечером в кабинет Мориуса Ара зашел другой старик, одетый в черный официальный камзол. Зашел, посмотрел на дряхлую развалину в кресле и спросил. «Мне передали, что у вас есть интересное предложение. Хотелось бы узнать, какое именно». «Вам все передали правильно, господин инквизитор». «Старший инквизитор». Мориус откашлялся, сплюнул мокроту в чашку на столе и просипел. «Да хоть самый старший. Поверьте, у меня до сих пор столько возможностей повлиять на короля, что этот титул можно утратить раньше, чем утром взойдет солнце. Вот только я не собираюсь с вами ссориться. Наоборот, я хочу предложить вам и вашему делу всю помощь, о которой только можно мечтать. Вам нужна руда. Вы ее получите. Вам нужны лучшие мастера по металлу. Они будут толпиться под окнами по первому зову. Нужны лучший уголь, добавки, артефакты, хоть пачку демонов в придачу. Я их вам дам. Чтобы король получил свои громыхатели и снаряды к ним уже через месяц, или когда вы ему там обещали». Устроившись в кресле напротив хозяина, инквизитор собрал пальцы домиком и поощрительно кивнул. Похоже, разговор должен был заключиться союзом с очень влиятельным человеком. «И что хозяин дома Ар хочет взамен?» «Я доживаю отпущенное. Эту зиму мне уже не пережить, я это знаю. Дети у меня отлично образованы, смогут продолжить начатое. Но они не бойцы, как я. Не такие наглые, агрессивные и беспринципные. Без поддержки их разорвут на части, оставят нищими, а то и просто убьют. Вы, господин старший инквизитор, набираете вес в королевстве. Вы – будущая тайная власть. Я предлагаю вам помощь, чтобы как можно лучше выполнить приказ короля. А вы в будущем прикроете мою семью и поможете моим детям выжить. На взаимовыгодных условиях, разумеется».